Счастлив я, что твое есть на свете ученье, что меня не влечет воды мутной теченье. Путь мой — истина, жизнь, идеал красоты. Счастлив я, что в тебе моей жизни устой. Счастлив я, что страдать за тебя удостоен. Счастлив я, Иисус, что на свете есть ты.